Я понимаю, что здесь прекрасные врачи, но умоляю, осмотрите ее сами, я доверяю только вам. Завтра утром? Спасибо, доктор. В аэропорту вас будет ждать машина. Она повесила трубку. Доктор Хоппе лечил Ирену с детства. Он просто не сможет ошибиться. Но неужели она и вправду помешалась? Может, история о встреченной незнакомке произвела на нее такое впечатление? Но ведь Вальтер разговаривал с Ирен. Он-то должен был заподозрить неладное. Да и как одного человека можно поменять на другого, пусть даже очень похожего? Нужно быть сумасшедшим, чтобы на это пойти. С другой стороны, авария, шок, частичная потеря памяти, заикание. И никто не удивится, что девочка сама на себя не похожа. Принцесса зашла в комнату, приготовленную для нее, и без сил опустилась на кровать. Сестричка заботливо протянула лекарство и воду. «Спасибо, можете идти. Если что, позвоните, я буду рядом». Маргарита закрыла глаза. «Завтра приедет доктор Хоппе, и все встанет на свои места». Глава 16. На Дашином лице отразилось замешательство. Ни имя, ни титул собеседницы ей ни о чем не говорили. Но, видимо, предполагалось, что она должна была их знать. Принцесса грустно улыбнулась. «Как вижу, мой брат был абсолютно прав». Даша почувствовала, что надменная дама в очередной раз хочет ее оскорбить. «Да, мне незнакомо ваше имя», — сухо парировала она. «Однако не думаю, что это большое преступление. Полагаю, мое генеалогическое дерево вам тоже незнакомо». «Главное, чтобы оно было знакомо вам», — с усмешкой произнесла Маргарита. Молодая женщина вспыхнула. «Послушайте, мне глубоко безразлично ваше происхождение, равно как и мое собственное. Я живу, а это главное. И еще, в наше время трясти костями предков по меньшей мере глупо». «Чем вы гордитесь? Тем, что они оказались большими разбойниками и негодяями, чем другие? Или, может, за своими жемчугами вы ныряли в пучину морскую?» Принцесса побледнела, но сдержалась и с видимым усилием произнесла: «Простите, я не хотела вас задеть. Я просто прошу вас рассказать мне об этой девушке. Она была вашей подругой?» «Мадам», — устало произнесла Даша, — «вы упрямы, но я тоже не подарок. Это вы пришли, так говорите первой». «Не могу!» — в отчаянии воскликнула Маргарита. «Не можете? Тогда до свидания». Молодая женщина встала и направилась к двери. «Подождите! Дайте мне слово, что все останется между нами». «Даю слово», — произнесла Даша таким невыразительным голосом, что принцесса поверила. И тем не менее ей понадобилось некоторое время, чтобы решиться. Наконец, она осторожно начала. «На снимке, который я вам показала, моя дочь». «Лунина, ваша дочь?» Даша не могла поверить своим ушам. «Ее зовут Лунина?» В свою очередь быстро переспросила Маргарита. «Вы не знали фамилии вашей дочери? Это не моя дочь. Вы только что мне сказали, что это ваша дочь. На фотографии моя, а та, которую вы за нее принимаете, нет». «Так, еще раз и медленно». Даша опять уселась в кресло. Принцесса присела напротив, изящно скрестив длинные стройные ноги.